Глава первая, часть пятая. Марина собиралась на работу. Было раннее утро, но Анне Федоровне, как обычно, уже не спалось. Пенсионерка суетилась на кухне и гремела посудой под аккомпанемент ворчливого телевизора. Встречаться со свекровью совсем не хотелось, и Марина решила позавтракать на работе или купить кофе на остановке. Она быстро оделась, наспех накрасила ресницы и проскользнула к двери. «Марина, ты что, не будешь кашку Сашеньке варить?» Нагнала невестку на пороге Анна Федоровна. «Мне сегодня некогда, надо бежать до вечера!» — крикнула Марина, уже закрывая дверь. Она резко повернула ключ на два оборота с внешней стороны и помчалась вниз по лестнице, пока ее не догнали. Сердце стучало так, словно она в первый раз прогуливала уроки в старших классах. Платье развивалось на ветру. Тонкая ткань невесомыми волнами окатывала стройные ноги, каблучки отбивали ритм, а глаза светились непокорным подростковым счастьем. Тяжелые кудри прыгали по плечам, лаская шею. В деревьях щебетали утренние птицы. Анна Федоровна вышла на балкон и посмотрела Марине вслед, еще раз убедившись, что ее сын не разбирается в женщинах. Нынешняя жена совсем не пара ее сыну. Саша понуро ковырял ложкой овсянку, которая не лезла в горло. Мама рассказывала, в каком виде и как нагло убежала на работу Марина. «Мама, ты к ней придираешься». «Вовсе нет. Она не так, кто тебе нужен. Она не ухаживает за тобой, не заботится. Помру я, и никому ты не нужен будешь. Вот если бы Верочка...» «Мама», — перебил мать Саша, — «хватит о Вере. Я люблю Марину и буду с ней. А с Верой у нас все кончено, и точка». Он бросил ложку, наградив Анну Федоровну тяжелым взглядом, и встал из-за стола. «Сашенька, доешь кашку!» — крикнула вслед ему мама, но он лишь отмахнулся. Он упал на кровать и включил телевизор, закинув ногу на ногу. Переключая один канал за другим, Саша прокручивал в голове слова матери о том, что Марина сегодня вырядилась в платье с разрезом на все бедро. Он прекрасно помнил это платье, сам его выбирал. Маринка в нем сексуальная, заводная, юная. А как она хохотала, когда примеряла его в магазине, как крутилась, подметая подолом всю примерочную. Это отличное платье, в нем она точно не останется незамеченной. Саша снова почувствовал легкое возбуждение в теле. Он дотянулся до телефона, лежавшего на столе, и написал сообщение жене. «Доброе утро, ты уже на работе?» Она ответила сразу. «Доброе, еще в пробке стою». «На автобусе поехала? Сидишь или стоишь?» «Стою, очень тесно, много народу. Чем займешься сегодня?» «Еще не думал». Саша представил разномастную толпу, тесный автобус, Марину в центре салона. Она стоит и держится рукой за верхний поручень. Ее рука тонкая и невероятно грациозная. Когда автобус трогается, она легко отклоняется назад, касаясь плечами стоящего сзади мужчины. На крутых поворотах ее бедра задевают его ноги, платье цепляется за пряжку ремня. Его руки аккуратно обвивают ее за талию. Она закрывает глаза и подается назад, к нему. Ее аппетитная попка трется о его брюки, где под тканью явно выделяется набухший член. Ей нравится это. Она хитро осматривается. Пассажиры смотрят в разные стороны, в телефоны, в окна. На них никто. Марина, не оборачиваясь, открывает ширинку, выпуская на свободу пылающий конец. Незаметно поднимает платье и упирается задом в член. Мужчина запускает руки и спускает трусики. Марина ухмыляется и выгибает спину, как кошка. Горячий член легко входит меж ее ног. Автобус дергается, сотрясая пассажиров. Марина подается вперед, но автобус резко трогается и ее оттягивает назад, насаживая на половой орган мужчины до самого основания. Он легкими движениями отталкивает и притягивает Марину. Она закусывает губы, чтобы не стонать. Кажется, будто все договорились не замечать ничего. Мужчина проводит рукой по спине Марины и наклоняет ее вперед. Она послушно упирается руками в вертикальный поручень и раздвигает ноги шире. Мужчина двигается в такт движению транспорта. И когда автобус останавливается на светофоре, он совершает последний рывок, проникая в Марину на всю длину члена. По ее разгоряченным бедрам медленно сползают белые вязкие струи, оставляя липкие следы. Она медленно снимает себя с мужского достоинства, поправляет платье. В окнах проплывает ее остановка. Марина откидывает волосы назад и выходит, даже не взглянув на партнера. Как его звали, как он выглядел, она уже никогда не узнает. А каким он стал по счету, никому не скажет. Саша открыл глаза. По его телу растекалось наслаждение. Нужно было сходить в душ и сменить белье, но в дверь постучали. Мужчина мгновенно дотянулся до пледа и накинул его на себя. «Сашенька!» — голос мамы звучал мягко и сладко. «Сынок, давай сегодня на рынок съездим». «Хорошо, мама», — откашлявшись, ответил Саша. «В какое время?» «Можно хоть сейчас выходить, согласен?» «Ага, только в душ схожу, освежусь». Анна Федоровна была довольна. Ее сын всегда был хорошим мальчиком, если бы не Маринка.